Старый Якоб питал особую нежность к своей младшей дочери и по-настоящему горевал, когда она рыдала, уткнувшись ему в плечо. «Разве ты не видишь, моя милая? Он же идиот. Он без конца бредит и ничего не умеет делать как следует». «Знаю», — заливалась слезами Медина Сарате, «но он стал лучше, чем был. Он все лучше и лучше, и он сильный, папочка, и добрый, он добрее и сильнее всех в мире. И он любит меня, а я, папа, я люблю его». Старый Якоб очень страдал от того, что ничем не мог ее утешить. А кроме того, и это еще больше его угнетало, Нунес и ему самому очень нравился. Поэтому-то он и отправился в лишенную окон совещательную палату вместе с другими старейшинами, все наблюдал и прислушивался к ходу обсуждения, и, выбрав подходящее время, сказал: «Он стал лучше, чем был, и вполне возможно, что настанет день, когда мы признаем, что он такой же, как мы». И после этого одному из старейшин, который был мудрее других, пришла в голову одна идея. В среде этих людей считался он великим врачевателем, знатоком медицины и отличался философским и изобретательным умом. И вот ему-то и пришла идея, что можно излечить Нунеза, если избавить его от особенностей, которые отличают его от других. Один раз, когда Якоб присутствовал на совете, этот старец вернулся к теме о Нунезе. «Я осмотрел богату, — сказал он, — и ситуация стала мне ясна. Теперь я почти уверен, что его можно вылечить». «На это-то я и надеялся, — сказал старый Якоб. Поражен его мозг, — заявил слепой врач». Старейшины одобрительно зашептались. «Так в чем же причина этого поражения?» «Ох, — вздохнул Якоб. — Вот в чем, — сказал ученый муж, — отвечая на собственный вопрос. «В этих странных углублениях на лице, которые называются глазами и так неприятно деформируют лицо человека. В случае с богатой именно в них кроется причина болезни его мозга. Они у него слишком раздуты, снабжены ресницами и подвижными веками, а от этого мозг его находится в состоянии постоянного возбуждения и распада». «И что же?» — проговорил старый Якоб. «И что же?» «И я полагаю, что могу теперь заявить с полной уверенностью, что для полного и окончательного его излечения все, что нам нужно сделать, это провести несложную и легко переносимую хирургическую операцию, а именно удалить эти самые вызывающие возбуждение органы». «И тогда он будет нормальным?» «Тогда он станет не только совершенно нормальным, но и даже в некотором смысле выдающимся гражданином». «Слава небесам, пославшим нам таких ученых», — сказал старый Якоб и, не задерживаясь, отправился сообщить Нунезу хорошую новость.